Не жалеешь, не зовешь, не плачешь. Жизнь прошла, как с белых яблонь дым. Возрождение, золотом охваченный, в мире вновь ты будешь молодым. Разбужу тебя завтра я рано, и в стихах буду я намекать, ведь тебе за дорожным курганом дорогого вновь гостя встречать. Слышишь, сани мчатся, сани удалые, здесь твои все братья, братья вновь живые. Дальний плач тальянки, голос одинокий, он такой родимый и такой далекий. Зима поет, аукает, души твой слух баюкает, и вспомнить все зовет, и верить не напрасно, высоко солнце ясно, и манит за порог. Погода вновь прекрасная, зима и солнце ясное, чудесен мир для всех. Ты слышишь, друг, вновь где-то там, на небе звонкий смех. А на дворе метелица, ковром шелковым стелится, и весть звучит одна. И братья все игривые, счастливые и милые, прижались у окна. Все дремлют пташки нежные под эти вихри снежные, и ждет их всех страна. И снится им прекрасная, в улыбках солнца ясная, красавица весна. Весенний глаз мой молодой тюрьму омоет уж водой, шепнут уста тебе, поверь, рука укажет к Богу дверь. Время крутится, вертится снова, слушай сердце свое ты смелей, нам в этой жизни умирать не ново, но и жить, конечно, не новей. Не говорю тебе я до свидания, милый мой, ты у меня в груди. Это краткое наше расставание обещает встречу впереди. И на снег вновь глядишь ты игриво, и не страшен нисколько мороз, потому что над всем, что было, звонкий голос хохочет до слез.